Глава 13. Поместье Брэннон сразу после окончания приема. Эрика Брэннон в последнее время с трудом выкраивала время в плотном графике. Князья, люди занятые, но сейчас дел стало еще больше. Это при том, что нельзя было отменять прием в честь годовщины. Их даже почтили личным присутствием несколько князей, вроде Трубецкого. Впрочем, она все успела. Даже отчитала дочь за совершенно неподобающее поведение. Разговор с Соколовым прошел по не совсем ожидаемому сценарию. Его вежливо пригласили стать одним из служащих рода, а он использовал самую обычную причину для отказа. Однако, вероятно, в будущем Брэннон будет иметь дружественного сильного одаренного, более низкого происхождения, что позволит в некоторой степени манипулировать им. Порой союзники – те же слуги, чье подчинение не прописано в документах. При этом черный цвет их перстней – сущая мелочь. Зато угроза разрыва контрактов действительно пугает их больше многих вещей. Главное – найти точку интереса. Дочка же вела себя глупо. Женщине осталось внутренне пожаловаться на затянувшийся период подросткового бунтарства и посадить ее под домашний арест. Впрочем, хотя Соколов оказался не в меру смелым и неосмотрительным, вызвав на бой княжеских отпрысков, что сулило будущие конфликты, он все же порадовал ее своим поведением. Решительный и не стушевался даже перед княгиней, при этом правильно обозначив свою позицию относительно Лины. Вспомнив о дуэли, княгиня вызвала человека из исследовательского отдела. Тощий мужчина в очках появился перед ней через минуту. Он происходил из баронского рода и очень боялся властную женщину. И нервничал как-то подозрительно сильно. «Госпожа, произошла странная вещь. Анализ потоков силы и характеристик Уварова и Карпова прошел удачно. Например, подтверждается водный дар и проводимость духовных каналов. Но устройство в пистолете Соколова сгорело». «Сгорело?» Эрика нахмурилась, наградив исследователя недовольным взглядом. «Вы гарантировали, что такое оружие можно выдать даже пиковому магистру, и с модулем будет все в порядке». Исследователь нервно поправил очки, которые требовались не из-за неспособности оплатить улучшение зрения, а служащие вспомогательным артефактом в его работе. «Так и есть, госпожа. Мы провели множество тестов. Все дуэльное оружие рода содержит такие схемы. Но это предполагает, что артефакт используют как проводник силы и концентрируют энергию на лезвии или в пуле. Мы считаем, что выгорание произошло из-за того, что мощный пучок энергии целенаправленно направили в то место, то есть его обнаружили». Раздражение Эрики сменилось изумлением. Она сама едва нашла устройство, пронизанном артефакторикой для упрочнения и защиты от грязи дуэльном пистолете. И то она знала, что и где искать. Устройство было небольшим и не могло передавать информацию на дистанцию. Точность тоже пришлось пожертвовать ради незаметности. В результате даже Лина со своим даром порой долго рассматривала вещи, прежде чем обнаружить лишний элемент. А Соколов сделал это, мельком взглянув на оружие перед дуэлью и даже не подозревая, что там что-то есть. Более не имелось сомнений, что графскому бастарду повезло получить дар класса С. А ведь даже в княжеской среде большинство довольствуются рангом А, и иногда происходят неурядицы с рангом Б. Такого ценного человека нужно заполучить себе и выращивать, спрятав где-то в глуши, как раньше сделал Дмитрий Соколов. Но тот проигрался и вытащил такое сокровище раньше времени. Но уж она смогла бы за 5 лет интенсивных тренировок сделать из него мощнейшего бойца на службе роду. В итоге он станет как минимум одним из членов основной гвардии, а то и начальником. Что же, она точно совершит еще одну попытку. А если он попадет не к тем людям, то лучше сама отдаст приказ на устранение. Так называемые окна, то есть бойницы, можно было и открыть, чтобы помогать отстреливаться, но в поезде было несколько чисто боевых вагонов. В частности, первый, после дизельного локомотива, последний и один где-то в середине. Плюс у каждого вагона имелась охрана у удобных выходов на крышу с люками. Соня сразу припала к окну, я тоже отвлекся от практики, услышав канонаду выстрелов. Тяжелые станковые пулеметы, танковые пушки и автоматические гранатометные системы. Все пошло в ход. Лес и без того был в значительной мере уничтожен, но природа всегда быстро брала свое. Скверна не убивала растения, она меняла их и делала гораздо более живучими. Да и с появлением духовной энергии все растения мира укрепились и стали сильнее. И на таких дорогах это скорее было проблемой. «Соня, не бойся, это должно быть типичное явление. Проследи, чтобы Леонид не пошел за мной». Я подмигнул девушке, вызвав себе здоровенную снайперку неприличного калибра по меркам ручного оружия. Она предназначалась для обстрела легкой техники, монстров и, как любили шутить, летающих тарелок. «Вау! Какой невероятный агрегат! Простите, поняла». Девушка опомнилась, пока я создавал себе запасные пули в кармане, и убежала. Я выглянул, убедившись, что Леонид не задастся вопросом, откуда у меня эта дура, и побежал к выходу на крышу. Впрочем, у лесенки меня остановил военный. «Стойте! Пассажирам предписано сидеть в своих купе. Служба обороны справится. У вас большая область для обороны, много тварей. В любом случае не помешаю. А безопасность вышедших наружу пассажиров на их плечах. Вы не несете ответственности». Военный уставился на серебряное кольцо ликвидатора, доказывающее, что я не прибежал праздно поглядеть на искаженных тварей. Потом оценил размер моего ствола и уступил. Тем более канонада не прекращалась. За окнами раздавались взрывы и доносились тяжелые удары о металл. Пока я карабкался по небольшой лесенке, удерживая винтовку одной рукой, в вагон что-то врезалось и слегка качнуло. Из приоткрытых купе послышались крики, и несколько испуганных пассажиров выбежали в коридор. «Там в нас врезался монстр! Почти пробил стекло когтем!» «Возвращайтесь на место и не создавайте панику», — строго сказал офицер, а я полез дальше. Вагон, разумеется, предназначался для аристократов. Но это не означало, что тут собралось много воинов, готовых дать отпор сильным тварям. Многие ехали впервые знакомиться со стигмами и пытаться урвать себе немного энергии на усиление. В общем, молодняк испугался набежавших сильных стигмовых тварей. Я забрался на крышу вагона, где имелся удобный помост с перилами и барьерами. «Защита в приоритете! Всем сосредоточиться на барьерах! Проскочим мимо! Кто устал, спускайтесь вниз!» Командир отдавал приказы, усиливая голос плетением, так что его слышали, несмотря на грохот бронепоезда, постоянную стрельбу и рык тварей. Вдали виднелось хорошо мне знакомое фиолетовое зарево скверны. Давно стемнело, и оно четко выделялось на фоне ночного неба. Мой дрон все это время лежал на локомотиве, транслируя мне дорогу перед нами. Я упер винтовку на бортик и сел так, чтобы выбрасываемая гильза улетала вниз с поезда. А то кто-то глазастый может увидеть, как они исчезают в воздухе. «Хочешь рейлган?» — хихикнула Сирин. «Не то слово. Оружие номер один для нашего будущего технологического отдела. Найти бы образец». Из просеки выбежало мерзкое существо, явно не из нашего мира. Стигмы стали катастрофой для диких животных, легче всего подвергая их влиянию. Стигмы в дикой местности стали бы гораздо менее опасными, если бы близ врат иногда не выплевывали искаженных тварей из иного мира. Более свирепых, крупных и сильных. И вот сейчас на быстро идущий поезд неслась тварь, которую сложно нормально описать. Вроде гуманоид, но с длинными жилистыми конечностями. Передние при этом уходят немного за спину и там изгибаются, так что напоминают паучьи лапы. Еще и заканчиваются костяными клинками. Небольшая голова на удлиненной шее раскрывается буквально от уха до уха. Светло-желтое бледное тело подсвечивал фиолетовый ореол. Иномирная тварь метала атаки в проносящийся поезд. Нам повезло. Разумные твари не принимали участия в нападении, а эти не могли догадаться сломать рельсы. Я нажал на спуск, огромная винтовка громыхнула и ударила по плечу. Не будь у меня такого усиления, делать больше нескольких выстрелов было бы проблематично. Накачанный энергией снаряд попал в верхнюю конечность твари и лишь оставил глубокую рану. Существо яростно взревело, разбрызгивая слюну, и повалилось на землю. Из-за лопнувшего покрова прочнейшее тело осталось без защиты, и другие атаки разорвали поврежденную тушу. А я дернул массивный затвор и выбрал себе другую цель у самой головы поезда. Эта дрянь была похожа скорее на носорога и могла доставить нам реальные проблемы. Выстрел ничего не дал. Еще один. Второй. Внезапно тварь накрыла огненным штормом относительно сильного одаренного, и она прекратила наступление прямо около насыпи путей. На миг я поразился ее прочности. Но что я хотел от искаженных тварей? Если бы они были слабы, то не стали бы мировой катастрофой. И за 300 лет они явно усилились. Раньше такой носорог не выжил бы после удара магистра. И выстрелы были бесполезны. Пусть разбираются охранники. Мой вагон пронесся мимо зловонной дымящейся туши, а я вновь стал выбирать себе цель. «Господин, патроны!» Я повернулся на крик. Рядовой протягивал мне здоровенный магазин для моей винтовки. Вот потому и остерегался добавлять пули прямо в нее. Кто-то может посчитать, и у него не сойдется арифметика. Тем более, когда я использую хорошо знакомое всем оружие, стоящее на вооружении ликвидаторов. Да и стандартизацию магазинов никто не отменял. Отщелкнул пустую коробку своего и сунул в карман, после чего взял поданный магазин и продолжил стрельбу. Налетела крылатая тварь и буквально рухнула на крышу впереди через вагон. Заостренные когти пробили нескольких человек насквозь. Мелкие пули слабых одаренных и их магия попросту отскакивали от перьев. В длинном клюве виднелись настоящие зазубрины. Даже выстрел моей винтовки не смог серьезно ранить тварь. Зато на нее с двух сторон обрушились бронебойные снаряды танковых пушек и вновь ударил сильный огневик. «Всем пригнуться!» — выполнил команду, не задумываясь. Тварь сорвалась с места и покатилась по вагонам. К счастью, ограждения позиций были высокими и прочными. Монстр был еще очень даже жив, но теперь улетел назад и распластался на земле, яростно кликача. Вскоре мы преодолели опасный участок. Когда пути слегка повернули направо и состав изогнулся, я смог оценить число новых боевых шрамов на броне поезда. Облегченно выдохнул, вернул настоящий магазин и полез обратно в вагон. Леонид не встретился на пути, иначе пришлось бы говорить ему, что мне пока одолжили винтовку, а так я просто развеял ее в купе. Остальные люди выглядели перепуганно. Для меня же почти рутина. Сколько таких атак мы отразили, сколько сражений выиграл мой механический легион. Эх, сейчас бы пустить большой отряд зачистки и наблюдать за разносом такой мелочевки. Хотя хватило бы и среднего. «Даже на таком постоянном и хорошо защищенном пути есть погибшие», — сокрушенно сказала Сирин. «Нам не повезло. Насколько помню новости, нападение происходит обычно на один поезд из пяти, причем на более диких участках. Сейчас сюда пришлют группу зачистки». Я потянулся и заглянул в соседнее купе, и мне не понравилась увиденная картина. «Да вы хоть знаете, кто я такой?» «Смотрите сюда, я Богданов!» «Да, те самые Богдановы!» «Да я сгною вас в камере, шваль!» Перепуганная Соня и гораздо более спокойный Леонид сжались к окну, а сам парень размахивал ярко светящимся пистолетом. «Что здесь происходит?» «Еще один! Вон из моего купе! Это вторжение на частную собственность!» На меня пахнуло перегаром, и мне в лицо ткнули пушкой. И довольно мощной. «Это не твое купе, алкоголик. Битва закончилась. Прочь отсюда». «Как ты меня назвал, шваль?» «Да я тебя!» Красное лицо искажало яростная гримаса. И он попытался нажать на спусковой крючок. Я быстро схватил запястье левой рукой и увел вверх. Раздался выстрел, и на меня посыпалась декоративная облицовка. Дернул его на себя и правым кулаком врезал в висок. Боевой маг обмяк и повалился на пол. Перстень у него, кстати, серебряный. Уточнил у Сирин, что за рот у урода, одновременно оценивая немаленькую дырку в бронированной перегородке. Присел и коснулся пальцем упавшего пистолета. «Если это такая крутая пушка, то я себе хочу такую же». «Нет, обычный, даже патрон, как у моего». «Значит, применил дар». На стрельбу внутри вагона ожидаемо прибежал проводник. «Что здесь происходит?» «Пьяный дебошир напал на нас с оружием», — ответил я и посмотрел на парочку. Они правильно поняли мой взгляд и принялись рассказывать о произошедшем. К ним неожиданно под конец боя вломился этот человек и сразу стал угрожать именем рода и пушкой. Доводов, что он ошибся вагоном, не слушал. Отсутствие своих вещей счел результатом кражи. Сирин тоже пробежалась по сохраненным файлам. Всего-то бароны, да еще из Новосибирска. Но не зря же он говорил те самые. Дал задачу узнать, не отличился ли род, как появится интернет. Хотя, чувствую, буду разочарован. Дебошира утащили охранники, причем весьма грубо. Я же недавно помогал им с обороной, а тут меня хотели застрелить. «Кирилл, расскажешь, как прошло?» Соня едва выдавила из себя фамильярность. «Монстры в основном были с другой стороны». Я не возражал. Все равно расхотелось учиться. Впрочем, о чем рассказывать? Мы стреляли по всем, кто выбегал из густого леса. Есть погибшие. Лишнее доказательство опасности этих мест. Моя история о бронированном носороге произвела на девушку неизгладимое впечатление. Ей точно не хотелось встречаться с ним без толстого слоя железа между ними. Снаружи все успокоилось, и я отправился в вагон-ресторан. Якобы захотелось купить чего-то свежего и вкусного. На самом деле создал в переходе между вагонами пятерку паучков. Мало ли к нам сунутся убийцы. В вагоне-ресторане наградил себя ягодным тортиком и отнес половину своим попутчикам. Сирин в это время решила, что сидеть снаружи вагона слишком скучно, перехватила управление над паучками и отправилась шпионить за людьми. Невидимому устройству довольно просто укрыться на пропитанной силой броне. Я не стал ее останавливать, пускай развлекается. Разведчики уползали все дальше в оба конца поезда. В одном окне Сирин заметила, как мужчина солидного возраста занимался активной физической нагрузкой с девушкой лет 19-20. Причем на его пальце было обручальное кольцо. Сирин собиралась покарать изменника, но я напомнил, что ракурс снимка из-за окна несущегося поезда – это, мягко говоря, странно. Да и какая разница, с кем спит аристократ? У высших обычно помимо жен еще и пара любовниц имеется, причем официальных. Конечно, зависит от человека. И, как по мне, разница в возрасте великовата, но это не наше дело. Гораздо интереснее было то, что обнаружилось в предпоследнем вагоне, используемом для перевозки грузов. Сначала он не вызвал особого интереса, и их таких несколько по всему поезду, но этот был защищен лучше. «Господин, мяу, можно же? Ну можно?» На телефоне появилась рыжая аватара с кошачьими ушками, смотревшая на меня щенячьими глазками и зачем-то углубившая декольте на футболке с надписью «Мой босс лучший в мире». Ну ладно, сбор информации лишним не бывает, только чтобы никто не видел. И потом займись чертежом. Девушка козырнула воинским приветствием, не забыв надеть на голову стилизованные очки ночного видения. Около этого вагона имелась камера на входе. Сирин зациклила на ней картинку, а после взломала кодовый замок. Открыть тяжелую дверь без приводов оказалось той еще задачкой, но паучок справился и пролез в забитое ящиками тесное помещение. Некоторые фанили обычной духовной энергией, заинтересовав меня еще сильнее. Я надеялся найти какую-нибудь пересылочную накладную, но то ли она в одном из ящиков, то ли у едущего с нами в поезде человека. Впрочем, маркировок хватило, чтобы понять, что это научное оборудование. Всевозможные сканеры, излучатели, лабораторные модуляторы духовной энергии, устройства сжатия духовной энергии. Видимо, от перевозчика не могли скрыть назначение груза. Сирин с интересом протянула. «В целом ничего такого нет, если не вспомнить, что мы видели на базе Меншиковых. Вдруг нашли еще один твой осколок. По составу здесь как раз нужное оборудование». Новость мне не понравилась, однако не хотелось сразу ударяться в пессимизм. Пока у нас одна теория, а это стандартное оборудование. Впрочем, время его транспортировки подозрительное. Если в Красноярске находится осколок моего дара, то в приоритете предотвратить захват, а то вдруг они его уничтожат. И как нашли, тоже хороший вопрос. А вообще-то осколки показали свою прочность. Но лишняя головная боль. Притащи мне пару деталей. Попытаемся сделать жучка. А больше ничего не стащить? Бумажники, может, женские тру? Сирин, где ты этого набралась? Я перебил Искина, но она лишь хихикнула и ответила, мол, не знает. Так или иначе, мой паучок повредил запасную систему связи. Еще один притащил кусок магической стали и умыкнул рацию у мертвеца, которого оставили на крыше, положив в мешок. Я пока удалился в отдельное купе, сославшись на головную боль, и забрал вещи через узкое окно-бойницу. Далее, при помощи все тех же пауков и сохранившихся у меня инструментов, начал мастерить магический передатчик и радиомаяк. Не знаю, какой проще обнаружить. Сирин настроила особую модуляцию сигнала. Ну все, по идее эти штуки будут бить далеко, и прежде чем их найдут, мы определим хотя бы кому принадлежит все это добро. Диктофон тоже встроила, правда у современных устройств никакой объем памяти. Главное спрячь получше, а то у меня самого нехорошие предчувствия. Сирин снова приоткрыла дверь, один ящик удалось вскрыть, не повредив пломбы, после чего она засунула жучки в разобранный корпус оборудования, благо внутри было достаточно пустого места. При производстве научных установок особо не заботятся о том, чтобы сделать их компактными, подогнав корпус под начинку. Вроде незаметно и работает. Я смог вернуться к иллюзорным плетениям, которые оказались намного сложнее базового варианта очищения. Впрочем, кое-что уже начинало получаться. А сами книги моя помощница на всякий случай перенесла в электронный формат. У Уваровых, по предварительной оценке, схема плетения была оптимальнее, лучше отшлифована. Так что учил ее. В Красноярск мы прибыли в 2 часа ночи по местному времени. Нас приехал встречать Дмитрий.